куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь. Ты когда-нибудь вернешься? Да? Сказал он серьезно, своим высоким мальчишеским голосом. Лет через 20 по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей. Они стояли на крыльце, обвиваемые прохладой летнего утра. Очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощания. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза. «А у многих ты еще живы? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?» Вопрос как будто не рассердил и не обидел Вилли. «Да я уже 5 раз переменил родителей. 20 лет, как путешествую, побывал в 5 городах. Ладно, ладно, жаловаться нам не на что», — сказал Стив. «Хоть 3 года был сын. Все лучше, чем ничего». «Ну что ж», — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь. Самый настоящий мальчишка. Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицы проносится по траве, и ребята ловят его в подставленной чашкой ладони. И так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли. Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние 3 года, уже истраченные без остатка, и 5 лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и вправду было 11, 12, 14. И в ушах зазвучали голоса. «Что-то неладно с вашим Вилли, хозяйка. Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?» «Уилли, ты уже куришь?» Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом голос матери. «Сегодня Уилли исполняется 21. И 1000 голосов. Приходи, когда исполнится 15, сынок. Тогда, может, и найдется для тебя работа». Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь. Бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, ко дню, когда ему исполнилось 12. Он услышал шаги по траве. Ребята идут к нему. Вот они стали вокруг, заслонили солнце. Они выросли. «Вилли, ты куда собрался?» Кто-то пнул ногой его чемодан. О, как они вытянулись! В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило, и они тянутся к нему вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес. Они растут и растут, им по 13, по 14. Они смотрят на Уилли сверху вниз. Они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось 4 месяца назад. «Пошли играть. Мы против вас. А кто возьмет к себе в команду Уилли?» «Ну, Уилли уж очень мал. Мы с малышами не играем». И они обгоняют его. Их притягивают солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва —